Это нужно сделать сейчас. Я поддерживаю, — вставил Лыков-старший. Разберемся, более уступчиво, — повторил Корпусной. Каждый получит свое, и даже более того. Он хихикнул своей шутке, но, встретив суровые взгляды присутствующих, закончил строго, почти сердито. Приказание ясно? Выполняйте. Глава 44. Выехали они на рассвете, с первыми лучами солнца. Люди не доспали, и потому тотчас, как только очутились в машинах, задремали. Сафронов тоже закрыл глаза, но ему не спалось. За работой, за суетой было не до переживаний, а вот сейчас мысли и чувства одолевали его. Все, что произошло, потрясло Сафронова. Ну, скорость, ну, наступление, ну, лишние непредвиденные заботы, но польза-то очевидна. Без этих лишних забот соединение теряет обстрелянных бойцов. А, впрочем, приказ в армии не обсуждают, одернул он сам себя, но от этого легче на душе не стало. Его внимание привлек отдаленный гул, напоминавший артподготовку. Он нарастал, приближался, он будто притягивал их к себе и радовался их приближению. Даже земля дрожала от этой зловещей радости. «Воздух!» — выкрикнул кто-то. Шофер тотчас вцепился обеими руками в баранку и высунулся из кабины, но никаких команд не последовало. Машины не свернулись с дороги, продолжали движение, не снижая скорости. Только теперь над головами раздавалось завывание, появившееся после команды «воздух». Оно то отдалялось, то приближалось. «Наши перехватили», — сообщил шофер и довольно улыбнулся. Сафронов и сам догадался, что в небе над ними идет воздушный бой. А тем временем там, впереди, за лесом, за поворотами дороги гудение усилилось. Теперь оно зазвучало угрожающе и неровно, прорываясь отдельными взрывами и длинными очередями пулеметов. Странным казалось то, что эти очереди были слышны, хотя по силе они значительно уступали неумолкаемому всеобщему гулу. Вероятно, орудия всех калибров стреляли и с той, и с другой стороны. Неожиданно машины начали сворачивать в лес. Сафронов увидел НШ, бегающего среди деревьев. «Рассредоточиться и замаскироваться!» — кричал он, кидаясь от машины к машине. Шофер и санитары занялись маскировкой, а Сафронов отошел в сторону и лег под сосну. Как только он приложил голову к земле, особенно отчетливо уловил ее гудение. То, что происходило там, впереди, что ожидало его, представилось ему огромным кипящим котлом. В нем все клокочет, бурлит, отдельные взрывы, как отдельные брызги. Но там находились живые люди, и мне доведется, и я окажусь среди них. Где-то неподалеку снова начали спор Корпусной и ведущий. Сафронов отчетливо слышал весь разговор. «Давайте хотя бы разобьем хирургов на две бригады. Одну оставим здесь. Зачем же распылять силы? Это же вдвое меньше помощи. И потом... Я лично возглавлю первую бригаду. Ну, что ты, орел?» «Не хотел бы я быть во второй группе», — подумал Сафронов, отвлекаясь от разговора. Сейчас все мысли его были заняты ожиданием предстоящего боя. Все, что еще совсем недавно так болезненно тревожило его, как-то сразу отошло на второй план, уступив место этому острому ожиданию. Только в сумерках раздалась команда: «Водители машин ко мне!» А минут через пять: «По машинам!» Они выехали на дорогу, и Сафронов уловил, что там, на плацдарме, стрельба ослабевает, а вскоре она и совсем стихла. Лишь изредка, словно по инерции, Еще раздавались короткие очереди,